Глава 19. Переварив воспоминания, под ухмылки стоящих рядом игроков первых, поднялся на ноги. Решил переговорить с Еленой. Мой рассказ не сказать, чтобы сильно удивил девушку. «Ну и что собираешься делать?» — спросила она. «Ликвидировать клан Марана, взять кристалл цитадели и с его помощью поставить второй замок клана НН на Руси. Уходим отсюда. А что здесь делать? Ожидать новых нападений? Уйдем мы. Незачем будет лезть сюда войной другим. Игроки и адмы ничего не могут сделать сакральному месту Мараны. А вот если придет кто-то посерьезнее, не знаю, сможем ли его остановить. Да и просто сейчас многие узнают про плюшку Мары. Я думаю, здесь будет столпотворение, никакой безопасности. Так что пусть бродит кто хочет, подносит ей дары». Возвращаясь обратно к храму, чтобы уведомить древнюю о нашем моем решении, увидел, что прямо в область алтаря внутри спирали ударила ярко-белая молния. Похолодев внутри, как ужаленный, сорвался с места. Подскакиваю, прорываясь сквозь глухо ропщущую толпу. На земле перед разгневанной богиней лежит искореженный латный комплект, исходящий дымком. Что тут произошло? Вид живой Мараны немного успокоил меня. «Она молнией испепелила нашего игрока», — влез кто-то. «Этот червь кричал на меня и требовал больше, чем дал сам». В раздражении пыхает Мара. В общем, со слов богини понял, что прижимистый игрок решил получить очки здоровья на шару, положив на алтарь какую-то мелочь. А когда в ответ на это действие его игровое здоровье увеличилось лишь на пару тысяч, начал возмущаться, качать права и ругать богиню. Та напомнила, как смогла, кто тут кто. «Нашего игрока не пускает обратно в игру под прежним ником. Пишется, что он не зарегистрирован», — напористо информировал меня Виктор. «Рассчитываешь на компенсацию?» Тут уже завелся я. «Поделом ему. Если он думал, что перед ним тупая, бессловесная непись, это его проблемы. Проблемы его воспитания и мироощущения в целом. Ты слышал слова Мараны? Опровергни их видеозаписью происходившего. Если нет, то никаких претензий даже быть не может. Выполняйте условия нашей с тобой договоренности и валите нахрен. Как я от всех вас устал!» Не желая слушать ни нападок, ни оправданий, портируюсь на Русь, в дом, стоящий на одной из вершин гор, окаймляющих мой личный Эмилон. Выхожу на балкон, нависающий над пропастью. Прохладный ветерок налетает резкими порывами, заставляя покрепче схватиться за перила. Пара минут любования окрестными видами сбрасывает внешнее напряжение. Но внутренняя обида за несправедливость и людскую неблагодарность требует выхода. Перенос на тренировочную арену нашего высшего военного училища. Зову Радгара помериться силушкой богатырской. Знатно порубились гремящим железом. И что меня порадовало, я почти не уступал воину, изучил его приемы и уловки. Придя домой, сорвал всех своих на песчаный островок, отстроенный нами в заливе. Бунгало под ярко-голубым небом, бело-желтый песок, изумрудная вода. Мои были в восторге, особенно Триду, почти не вылезавшая на сушу. Потом мы с дочкой стали на пару учиться ходить под парусом на маленьком ялике. Получилось так себе. Уплыли по ветру, а обратно против него. Мне стало откровенная лень лавировать, теряя кучу времени. Оставили его у другого островка. Перегнать на место есть кому, а сами прыгнули обратно. «Я буду счастлива, если с нашим ты будешь возиться так же», — шепнула мне Милка на ушко, животик которой уже немного округлился, явственно показывая, что ночь любви прошла не зря. На ужин прибыли Иван с Еленой. «Там Виктор хотел с тобой поговорить», — поделилась девушка новостью. «Не хочу. Устал я от них. Дары на алтарь возложили». «Да, некоторая часть в последователи записалась. Цитадель свернули. Сразу после их отлета начали разбирать. Строителей туда отправила. А безопасность Миргард обеспечит. Вполне ему по силам. В конце только управляющий кристалл забрать надо будет». Некоторое время мы занялись прокачкой, но без особого фанатизма, не по 12 часов в сутки. Много времени проводил с семьей, особенно с Триду, которая хвостиком моталась за мной везде. И на тренировке в училище, и в инспекционные поездки по стране, даже высиживала на заседаниях княжеского суда, где я, инкогнито, в шлеме, скрывающем ник и уровень. Проверял работу судейского корпуса. Контроль, контроль и еще раз контроль. Помимо этого, надо не забывать про Альф. Наведывался, организовывал новые вылеты за травой, так что скучать не приходилось. Однажды меня стукнуло. Не видел столь простого решения. Взял помощников, выбрал один из малопосещаемых приемных камней и перетащил его к храму Мараны. «Приветствую!» «И тебе здравствовать!» — поприветствовала меня Марана. «Понял, как привести к тебе множество последователей. Но для этого потребуется и твое участие. Что от меня нужно?» «Можно сказать, вера». «Что?» Про искусственность этого мира она знала с самого призыва, хотя и не понимала, как такое возможно. Так вот, раз мы в игре, похожей на жизнь, надо пользоваться этим на полную. Объясняю задачу. Она хмыкает, но ничего не попишешь. Хочешь сил? Обзаводись паствой. Другие боги, введенные администрацией пачкой, активно собирают последователей, раздавая ватрушки и высасывая из них наличность. Так что можно сильно опоздать. «Подержи меня за руку. Надеюсь, это придаст мне сил», — просит Мара. «Держу». Она застывает, что-то тихо шепча. Воздух вокруг нас электризуется от силы. Резкий хлопок со ослепляющим светом, и от нас в небеса уходит молния. Я даже рот открыл от удивления. Внимание! Глобальное сообщение. Древняя богиня Марана окончательно вошла в наш мир. Если хочешь стать ее последователем и получить дар жизни, сейчас самое время. Запомни, а лучше запиши координаты. Особое обращение для класса оборотней, несправедливо обойденных вниманием. Богиня жизни и смерти готова стать вашим покровителем и заступником. Не упускайте такую возможность. Получилось. Мы сами сделали глобальное сообщение. Это радует, так как в единственной стали происходить странные события. Сначала пропадали отдельные неписи, что прошло почти незамеченным для общественности, затем стали изредка попадаться сообщения об исчезновении целиком жителей отдаленных, малопосещаемых деревень и поселений. В ответ на вопросы об этом адмы мычали что-то невнятное. Осторожно проведя разведку пары таких мест, куда я сотоварищи успел прибыть до ангелов, шерсть встала дыбом. На земле обнаружились большие отпечатки лап псовых и глубоко вдавленные следы огромных копыт. Архидьяволы и... или... демон смерти Тяньцзы, учитывая, что вымершие селения в основном находились в азиатских секторах, получили доступ в наш план? Но для чего убивают неписи? Какой с этого профит? Вне моего понимания, как и Мары. Так что следует быть готовым к их визиту, крепить оборону и копить силы на нападение, не без этого. В обороне победы не добываются. О, неужели я первый? Не успели мы порадоваться, как на притащенном мною приемном камне, координаты которого указали в сообщении, нарисовался игрок. Люблю борщ, 259 уровень. Клан Волкодлакусы, значок офицера. Привет из прошлого. Вижу, не забыл. Не уходи, пожалуйста, поговорить надо. Обратился ко мне, сходя с камня и сходу становясь на одно колено перед Марой. «Богиня, прошу принять под покровительство. Готов привести за собой других оборотней». Лихо, но не тут-то было. Без предоплаты древняя не работает, полезная привычка. Поэтому проходим к алтарю, небольшое пожертвование. Как увидел сообщение, сразу телепортнулся сюда. «Что с собой есть, все отдаю, не обессудь». Богиня, оценивающая, оглядела его и посвятила. «За каждого приведенного будет отдельное вознаграждение». «Ничего себе! Сетевая пирамида? Тут? У нее?» «Я в смятении». Только закончили с его посвящением и как будто прорвало. Народ с камня повалил все увеличивающимися толпами. Быстренько отошли, вышли за пределы ведьминого круга. Разложил дом-палатку, послушать, что хочет борщевед. Имя его позабыл, не совсем приятно. Как оказалось, Валерий, он напомнил имя, не хочет ничего особенного, кроме как предложить мне услуги их клана. «Сейчас не могу тебе ничего ответить, но буду иметь в виду». Пообщались еще немного, расспросил, где он и что. Оказалось, что из дальнего источников он давно ушел. Успел немного виртуально поухаживать за Оксаной Кикиморкой после нашего с ней расставания. Она его попросту бортанула. Затем перебрался в регион Царьграда. Типа, здесь гораздо больше возможностей. Чего по нему я, прямо скажем, не заметил. Устроился помощником по развитию в клан без собственности, в котором всего 43 члена. Видимо, проговорился, так как поспешил перевести тему. И что мне с таким красавцем делать? «Красноты не боитесь?» — в лоб спросил его. «Как оплачиваться будет?» — осторожно ответил он. «Ясно, ладно. Мне надо идти. Если что, спишемся». Выпроводил друга. Выглянул на улицу с балкона дома. «Ютить народу! Вытопчут все вокруг». Меня заметили. Одобрительно, как мне кажется, закричали и засвистели. Помахал им ручкой и прыжком свалил домой, не прощаясь с Марой, следом забрав палатку. Добро причинил, осталось пользу нанести. С уходом из чертового леса руки у нас развязались, поэтому снова можно отправляться по данжам и опасным местечкам, вроде сердцевины той же Тартарии или Новой Гвинеи с ее людоедами. Это белые пятна на карте мира, где до сих пор никто не бывал. Навели шороху, зайдя глубоко внутрь материка и острова. Обнаружили несколько новых данжей, без какой-либо жалости вырезали две найденные деревни людоедов. Получили групповой жетон за убийство именного босса. Он напомнил мне об одном проекте — кинжале мага темной стороны, без дела лежащей в моей книге рецептов. Решил наведаться к лучшим вампирам единственной в город мертвых, позаимствовать у них немного склянок крови для моего блага. Посмотрел видео прохождения этих данжей, очень быстро заканчивающихся, задумался. Большим отрядом идти смысла нет, потери будут неминуемы. Там такие твари обитают, что просто утаскивали игроков от рейда и после добивали. Нестандартное какое-то подземелье разрабы нарисовали. Отправлюсь один. У меня есть светящаяся сфера, выжигающая этих вампиров на раз. Быть может, получу личный жетон за убийство именного моба, почти наверняка сидящего в качестве босса. Но сначала слетаю к Маране. Не будет ли у нее какой-нибудь ватрушки против вампира неизвестного уровня? По воспоминаниям от Саланы, они очень непростые противники. Если вдруг на босса не подействует сфера, лучше заранее подготовиться к самому худшему варианту. Через колечко телепорт портируюсь в чертов лес, прямиком на ведьмин круг. Толпа вокруг храма и не думала кончаться. Стоят, нервничают, того и гляди, за место в очереди драться начнут. Увидели меня, загалдели, стали указывать пальцем. Если я сейчас попробую оторвать Мару от посвящения, они меня сожрут со всем говном. Как быть? Но тут подошла какая-то девушка в одеянии с капюшоном, полностью скрывающим лицо. «Прошу со мной», — указала рукой и повела в сторону домика палатки Мараны. «Успела жриц-помощниц себе завести? Из игроков, что ли? Да еще и с допуском в свой дом?» — мелькнули мысли. Реальность оказалась прозаичнее. Это оказалась сама Мара, точнее ее аватара. Еще точнее, она разделилась на две равноценные сущности. «Подивился, удобно, ничего не скажешь. Половина тебя работает, половина отдыхает. Эффективность не падает». Когда я повосхищался ее ходом, она слегка удивила меня. «Ты уже сам почти достиг уровня, достаточного для разделения. Не хватает одного маленького последнего шага». «Как это? Когда? На кого?» — прорвались вопросы из меня. «Траадр, тебе ничего не напоминает?» «Ну, было такое, назвался. Правда, не совсем таким именем. Альвы сами додумали. Откуда ты знаешь?» «Мало того, что додумали, они поверили. Насчет знаешь, ты же тоже поил меня своей кровью. Но они же неписи, персонажи компьютерной игры?» Нотки, не знаю чего, так и сквозили с богини. «Ну да. После общения с тобой все становится не таким, каким было», — тихо закончила она. «То есть я могу разделиться с появлением некоего нового персонажа Траадар?» «Если захочешь и сможешь. И что для этого требуется?» «Последним шагом перед разделением является изменение формы, то есть превращение. В кого?» «Это зависит исключительно от тебя. Подумай, в кого бы ты хотел?» «Подумай». Закрыл глаза, пытаясь отрешиться от всего извне. Кем же я хотел бы стать? Хочу летать. Мне даже цифровые сны пару раз снились. Птица? Но ясное дело, что необычная. Рух? Нет, слишком большая, по описаниям очевидцев. Другие варианты. Почему-то вспомнился бушующий огонь, охвативший меня при процедуре очистки от печати сатаны. Это, наверное, навеяно близостью алтаря. Птица и огонь. Феникс! Образ, словно живой, встал перед глазами. «Эй, не здесь!» — услышал я, строго возмущенное от половинки Мараны. В нетерпении выбежал на улицу, не обращая никакого внимания на находящихся неподалеку игроков. Встал, снова закрыл глаза и попытался поймать то ощущение свободы, что уже кратко посетило меня в доме палатки. «Я огонь! Я огонь! Мои руки — крылья!» Слышу вздох изумления, открываю глаза, осматриваю себя. «Я — воплощение огня! Я — Феникс!» Тело соткано из буйства жидкого пламени, играющего яркими язычками. Летать не умею, но смотрел видео. Разбег, сильный толчок вверх-вперед. Машем, машем, машем. Уф. После небольшого провала потихоньку начал набирать высоту, судорожными махами осложняя подъем. Спокойнее, равномерно и мощно, сокращая площадь при подъеме крыльев вверх и жестко опираясь на них при махе. Пошло дело. Из горла вырвался громкий клёкот. Лечу. Взмываю ввысь, ложусь на слабенькие потоки воздуха. Массы тела, как таковой, почти не ощущаю. Исполнилась мечта идиота. Теперь надо приземляться. Теоретически знаю, как. Тело отклонить назад, ноги-лапы выставить, крыльями махи вперед-вниз. А практически буду приземляться в безлюдном месте. Есть немалая вероятность завалиться либо назад, либо вперед, проехавшись на пузе, либо вовсе кувыркнуться через голову. Несколько раз заходил на посадку, примеряясь к скорости. Наконец, сел, совершив короткую пробежку в конце ВПП, совершая обратную метаморфозу. «А я думал, шлепнешься!» Подошедший сзади главный леший испытал прочность. Возможную прочность своей головы после вполне возможного удара по ней мьёлхером. «Спокойно. Понял», — сделал он три шага назад, увидев в моих руках свою смертушку. «Пойду я, дела». «Шагай по-здорову», — ласково пожелал ему в спину. Решил не возвращаться к храму, не мешать богине окучивать электорат. В другой раз забегу. Сразу прыгнул в город мертвых. Сориентировался на местности и потопал в нужный данж. Из описаний я знал, что он представляет собой крайне запутанную систему ходов, динамически меняющихся при каждом новом посещении, поэтому точной карты не составишь, и откуда ожидать нападения, тоже неизвестно. Буду действовать грубо и топорно, закрывать посторонние проходы. Так и поступил. Неторопливо продвигался, запечатывая каменными простенками все крысиные норы, откуда могли вылезти вампиры. Пройдя 8 залов без столкновений с мобами, начал немного удивляться. Где жители? Они собрались в 9-м. Выглянул туда и мигом назад, как будто испугался. Толпа рыл в 30 вломилась за мной. «Человечек, какой вкусный!» Запечатываю проход в следующий зал. Достаю сферу, до сих пор пользовался только светлячком, чтобы раньше времени не пугать пациентов. «Граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы, кто будет первым?» Они с душераздирающим визгом кинулись обратно, начав скрести замурованный проход, ломая когти. Удерживая их всех вместе в куче светом от сферы, но не подходя слишком близко, чтобы не обугливались, прокачивал на них масс-магию. По завершению подобрал с пола 7 мензурок с кровью упырей весьма немаленьких уровней. Неплохое начало.